Глава 43. Сразу после обеда затребовала к себе четверых мужчин из моей свиты, с которыми разговаривала до обеда. Надо было видеть лицо Тига, он бедный краснел, бледнел, силился мне что-то сказать и под конец все же выдавил. «Ты больше нас не хочешь?» Посидела, погадала, попыталась найти связь между мной и рабочими, которые будут строить храм, и тем, о чем спросил Тиг. Каким образом мое общение с рабочими натолкнуло Тига на мысль, что я их больше не хочу? Я же с ними только поговорить хочу. А для того, чтобы сбросить напряжение, мне и четырех мужей достаточно. Точно. Напряжение. Тиг же ни о чем не знает. Я настолько привыкла к тому, что он всегда находится рядом и в курсе всего происходящего, что даже не подумала, что надо обо всем рассказать. Усадила Тига прямо на земляной пол, села ему на колени, обняла за плечи и тихонько принялась рассказывать о своей встрече с богиней возле дома последнего пути, о нашем разговоре про храм, о том, что уже нашла рабочих, и самое главное о том, что сила меня сегодня не распирает. Богиня позаботилась, хочет себе храм как можно быстрее. Закончила свой рассказ и едва не задохнулась от объятий Тига. Посидели, помолчали, мне даже идти никуда не хотелось. Так с Тигом было хорошо и спокойно. В итоге решила продлить наши посиделки и начала рассказывать уже о своих планах на храм, богиню и излишки силы, что я в себе собирала. «Она же ваше божество, вот и пусть работает богиней!» Подвела итог своим откровением и, прикрыв глаза, выпалила на одном дыхании. «Заодно пусть проведет обряд, чтобы все знали, что вы четверо мои мужья, если, конечно, вы этого хотите». В конце голос сорвался на истеричный полузадушенный писк. Мне было настолько не по себе, что хотелось провалиться на месте. Где это видано, чтобы женщина делала предложение аж четверым мужчинам? Но, с другой стороны, я понимала, что здешние мужчины фиг, когда мне это предложат, даже если очень сильно захотят. Воспитание у них не то, видишь ли. А мне тут мучаюсь от страха. Тик им все расскажет, а они потом как заявят мне в один голос, что нафиг я им не нужна в статусе жены. Оказалась нужна, по крайней мере, Тигу. Тот едва не помер от счастья, сначала переспросив, правда ли я хочу провести обряд обретения мужей, потом некоторое время тупил после моего подтверждения, а как до него дошло, затискал и зацеловал, едва косточки мне не переломал. Я даже стала сомневаться в душевном равновесии Тига и принялась медленно от него отползать. Заметил, вернул назад и попросил прощения. Видать, мой замученный вид произвел на него неизгладимое впечатление. «А остальные, они тоже будут рады?» Решила окончательно развеять свои сомнения. «Ты даже не представляешь, как сильно!» Счастливо заулыбался и даже глаза блаженно прикрыл. А я представляла, и от этого становилось страшно. Я даже на пустую клетку покосилась. «Они же мне не откажут и одолжат одну на сегодняшний вечер». «Заберусь туда, закроюсь, а потом уже объявлю оставшимся трем о желании взять их в мужья. Они пока осмыслят, пока клетку отопрут, пока меня из нее извлекут, их энтузиазм и восторг немного померкнут. И тогда у меня будет шанс остаться в живых». Попросила Тига пока ничего никому не рассказывать. Сама вечером их обрадую. А пока на повестке дня лечение и в промежутках между обсуждение постройки храма. Для храма нужен был самый прочный камень. Добывался этот строительный материал в заброшенных шахтах, а забросили их из-за высокой смертности. Слишком частые обвалы, не помогает даже магия. Да и как она поможет, когда магов-то толком нет, а те, которые не разобрали, женщины совсем слабые. Не помешала бы и защитная одежда, но это вообще из разряда несбыточных мечтаний. Тяжело вздыхали собравшиеся возле меня даджины. Постояла, подумала. Выходит, одно цепляется за другое. И храм так быстро не построишь. Сначала придется заняться с Киром созданием брони и специальных защитных костюмов для тех, кто согласится работать в шахтах. Им бы еще магов земли. Несколько мужчин на группу из 5-8 даджинов. Вызвала Дажа, озадачила его подбором магов земли. Сегодня пусть собирает, а завтра пойду и посмотрю, что они умеют. Кто знает, быть может, пару дельных советов удастся им дать. Я, конечно, не специалист, но пригодились же другим мои знания из фэнтезийных книжек. Даш ушел выполнять мою просьбу и прихватил с собой несколько мужчин, ранее работавших в шахтах. Они расскажут остальным об опасностях, связанных с добычей камня, металла и драгоценных камней. Лечение потерявших разум даджинов шло своим ходом. В голове почти оформилась картинка того, каким я хочу видеть храм. Закончу лечение и позову богиню. Пусть смотрит и внесет изменения, если ей захочется. Заодно и о передаче магии с ней поговорю. Вокруг становилось все темнее, а конца и края клеткам и тиграм не было. Осмотрелась и примерно прикинула, что торчать мне тут не одну неделю, а ведь есть еще разумные в звериной форме. За поздним ужином клевала носом, трудом сдерживала зевки, а чтобы держать глаза открытыми, пришлось вообще приложить немало сил. Но спать мне было нельзя. Во-первых, сама просила Влада о... назовем это новыми открытиями и острыми ощущениями. А во-вторых, надо бы с парнями поговорить по поводу замужества. Поэтому собрала все оставшиеся силёнки и поплелась принимать ванну. Моя зеленоволосая прелесть мне и ванну уже набрал. И вкусно пахнущие травки в нее добавил. Обжигающая вода расслабляла уставшее тело. Умелые и нежные руки, смывая с меня грязь этого дня, дарили небывалое блаженство. От каждого поглаживания я все сильнее растекалась лужицей, а когда Владен начал мыть мои волосы, я вовсе позорно уснула. Проснулась посреди ночи. Вокруг темнота. В распахнутые окна льется лунный свет, рядом шумно сопят. Огляделась, точно сопят все четверо. Тик обнимает со спины. Сама я лежу, уткнувшись носом в грудь Влада. Зен обнимает зеленоволосого со спины, а Даш развалился поперек кровати и сжимает мои стопы в своих огромных ручищах. Все рядом, на своем месте и в полном порядке. Отчего я тогда проснулась? «Молю, помоги!» Дернулась от неожиданности, да так, что заехала головой тигу по подбородку. «Саша?» Приподнялся на локте, сонно щуря свои глаза. «Прости, прошу тебя!» «Кто-то кричит, просит о помощи!» С надеждой уставилась на тига. «Вон у него какие уши, должен слышать лучше меня!» «Вокруг тихо!» Отрицательно покачал головой и, встав с кровати без труда, выдернул меня из захвата остальных мужей. «Ты светишься!» «Серьезно?» Вытянула руку и, правда, светится едва незаметно. «Защити моих девочек!» Едва слышен шепот. «Ты слышал?» Судя по вытянувшемуся лицу, нет. «Защити!» Пристально посмотрела на тига. Действительно не слышит. Значит, она в моей голове. Заметалась по комнате, пытаясь разыскать одежду. Ей надо помочь, надо спешить. Несколько секунд, и тиг уже полностью одет. На нем красуется кожаный доспех, увешанный оружием. «На кровать! Держи, надевай, я заплету!» Сыпалась со всех сторон от проснувшихся мужчин. Даш принес одежду. Влад быстро натягивал ее на растерянную меня. Зен заплетал косу, а тиг пытался вытащить из меня хоть какую-нибудь информацию. «Что говорит тебе голос? Как давно? Знаешь, куда идти?» «Ни черта я не знала, кроме того, что еще немного, и мы опоздаем». Скочив бестолково, заметалась по комнате. Тиг долго не думал. Сгробастал меня в объятия и как рыкнет. «Соберись! Прислушайся! Нашла?» «Ничего я не нашла. Вот кто б еще дал ответить? Перемещайся!» От такого раскатистого беса едва не легла там, где стояла. Радовало одно. Я переместилась, и все мои мужчины со мной. Вокруг темнота, но уже не такая густая. Легкий, довольно прохладный ветерок, шум воды, глухие стоны, тихие рыки и плач. Жалобный, тоненький, детский. Были взрослые крики, я бы, может, испугалась. Но дети... На страдания детей всегда реагировала неадекватно. Вот и сейчас крышу сорвало окончательно. Ломанулась вглубь леса, туда, откуда слышался плач. Мои мужчины следом за мной. «Никаких тебе, стой, там опасно, ты женщина!» Молча следовали за мной тенями. И так на душе стало радостно, так благодарна им была за понимание. Вылетела на совсем крошечную поляну. Детский плач теперь слышался более отчетливо, надрывный, рвущий душу на клочки. Побежал еще быстрее, туда, где столпились люди и тигры. Мне оставалось добежать 4 метра, когда на моем пути выросла преграда. Мягкая, пушистая, с огроменными клыками. Печаталась в тигра на всем ходу. Больно и обидно. А он на меня еще и рычит, а там дети плачут. Они уже визжат. И так душераздирающе. Нарычала на тигра в ответ. Он, кажется, даже немного опешил. Не растерялась и оттаскала животное за усы. Потом его у меня забрал хмурый тик. Хотела обидеться, да вспомнила про детей. Понеслась дальше, на всем ходу врезалась в спины впереди стоящих мужчин. Прорваться не получалось, зато на меня снова нарычали. Тут уж я опешила. Мои котики никогда на меня не рычали. А эти тоже с ушами и хвостами, но на меня почему-то рычат. И смотрят так недоброжелательно. Задуматься, что с ними делать, не успела. Их сразу же снесли мои мужья. А я беспрепятственно добралась до двух девочек, которые цеплялись за рядом лежащую женщину и жались к стене покосившейся лачуги. За моей спиной слышались ругательства, рычания, звуки ударов и падения тел. Но я была уверена в своих мужчинах, что им куча магов, когда в них столько силы, что хватит на небольшую армию. Две маленькие крошки, тихонько схлипывая, смотрели на меня большими испуганными глазами на чумазых, абсолютно одинаковых лицах. Близняшки были чудо как милы. Если их отмыть и переодеть в нормальную одежду, вместо этих там лохмотий, будут настоящими куколками. На первый взгляд с девочками все было относительно хорошо, чего не могла сказать об их матери. Светлая ткань платья была порвана в районе живота и уже окрашивалась кровью. Чуть в стороне за спинами девочек у угла покосившегося дома лежали еще несколько тел. И насколько я могла рассмотреть в темноте, все мужские. Девочки силились мне что-то сказать, но их страх был настолько силен, что из их ртов вылетал лишь хрип. «Все хорошо», — пыталась я успокоить крошек. «Не бойтесь, мы вам поможем». Мне не верили, и я их отлично понимала. В данный момент я чувствовала себя бессильной. Лечить открытую рану — это не мужчин спасать. Тут вряд ли получится просто подпитать энергией. «Саша!» — подлетел ко мне тик. «Все нормально, где болит?» Паника в его голосе нарастала, а я только сейчас заметила, что мои руки испачканы в крови. Но ведь я не ранена и к женщине не прикасалась, только сидела рядом и опиралась руками о траву. «Не я, она!» — затрясла головой, указывая рукой на бессознательную женщину. «Кровь ее!» «Ей надо помочь, не знаю как». Меня уже всю трясло. По-настоящему стало страшно только тогда, когда я поняла, что в этой ситуации от меня ничего не зависит. В отличие от меня, Тик прекрасно знал, что делать. И как только убедился, что со мной все в порядке, начал уверенно отдавать распоряжения.